Каждый вечер в 7 подъезжает автофургон, отвозит желающих к нам на ранчо. — И куда это? — Куда фургон подъезжает? — переспросила девица. Филипп кивнул. — Прямо сюда, к ресторану. Мы подъезжаем, где самая пьянь толчется, но здешним пьяницам на нас наплевать. Видит, что мы своим делом заняты. Она помолчала, потом широко улыбнулась, показывая зубы. — Очень будем ждать. — Давай-ка. Стоит отключиться, — подхватил парень. Девица снова улыбнулась, подалась еще ближе, положила ладонь на плечо Филиппу. — Очень просим, — ласково проговорила она. От ее прикосновения, от этого нежного, обволакивающего взгляда, Филипп, вопреки всем предостережениям Сары, чуть не позабыл обо всем. — Я подумаю, — выдавил он, наконец, дрогнувшим голосом. Девица отступила, парень тут же включил свою автоматическую улыбку. — И на том спасибо, — сказал он. — Значит, ждем вечером. Филипп кивнул, повернулся и пошел дальше по Купер-стрит. Прошел 100 метров, остановился, сделав вид, что смотрит в витрину какого-то спортивного магазина. Боковым зрением он видел, как двое из Крестового удалялись в противоположном направлении. Филипп стоял и следил. Те отошли еще 50 метров, тогда он двинулся за ними. Видел, как они нырнули в толпу праздно шатающихся туристов, подошли к какому-то мужчине в ослепительно-белом теннисном костюме, выходившему из винного магазина с бутылкой в пакете. Стоило ему лишь ступить на тротуар, оба крестоносца взяли его в оборот. Девица подступила первой, остановила, положив руку на плечо. Притаившись под тентом витрины, Филипп наблюдал. Парень стал что-то проникновенно говорить. Потом что-то отрывисто сказала девица. Через секунду человек в белом полез в задний карман брюк, потом, зажав подмышкой пакет с бутылкой, вынул из бумажника купюру. Протянул девице крестоноски. Все трое раскланялись, и парочка двинулась дальше. Человек с бутылкой некоторое время глядел им вслед, потом направился к ярко-желтой спортивной машине с откидным верхом. Филипп хмуро смотрел, как крестоносцы удаляются в толпе прохожих. Ясно, у них две заботы — вербовка, с которой подъехали к нему, и сбор средств. Интересно, что этот парень наплел человеку с бутылкой? Впрочем, какая разница? Филипп добился, чего хотел. Он может проникнуть в 10-й Крестовый. Он пошел обратно по Купер-стрит к Джерому. По пути искал глазами фотомагазин. Уж если решил заделаться шпионом, надо действовать по правилам. Хоть и был у него захваченный из Нью-Йорка канон, однако Филипп понимал, вряд ли крестоносцы поощряют пытливое любопытство новичков к своим достопримечательностям. Надо иметь при себе что-то совсем маленькое. Сунул в карман и все. За квартал до гостиницы мелькнула витрина с рекламой Кодека. Филипп завернул в магазин. И только вошел, почувствовал, что выходить не хочется. Перед ним открылся заповедный мир, мечта любого фотографа, выставка новейшей аппаратуры и хранилище музейных редкостей. Под прилавком и вдоль стен полки заставлены всякой всячиной, от новейшей японской видеоаппаратуры до гигантского однорельсового аппарата «Пэцваль» образца эдак 1888 года. Тут стоял даже «Мик-А-Матик» — длиннофокусный аппарат в виде головки Микки Мауса. Словом, такой диковинный магазинчик мог сохраниться разве что в Нью-Йорке, городе с населением в 15 миллионов, или в таком вот Эспене, где покупатели, как правило, народ богатый и присыщенный. Владелец, уже немолодой человек, в сдвинутой на затылок помятой шляпе Стетсон и в очках с металлической оправой, за стеклами которых помигивали маленькие глазки, завидев Филиппа, подался с табурета за прилавком. «Посмотреть зашли?» Он окинул Филиппа, подобно тому полицейскому в Саабе, взглядом с головы до